Глава 9. Девочка со шрамом. В 15 лет она подралась. Из-за мальчика. С одноклассницей. В полном соответствии с канонами жанра. Повод был законный. Классная руководительница, у нее часто случались приступы любви к дисциплине, она преподавала немецкий язык и подсознательно во всем стремилась к абсолютному орднунгу. Решила рассадить детей по лично составленному списку. Мальчик с девочкой, успевающий с неуспевающим. Хулиганы и балбесы на передние парты, хорошисты и прочие мирные агнцы на галерку. Мальчик Марины, ладно, не совсем ее мальчик, она с ним и не целовалась даже, но считала своим, поскольку в 8 классе уже положено иметь своего мальчика, очутился по соседству с белобрысой зубрилой, дурой, гадиной и сучкой, тут же начавшей хихикать и строить глазки, как будто только сейчас познакомились. Еле высидев урок, Марина вознамерилась разобраться. Она не любила, когда покушаются на то, что ее. Она никогда не считала себя хищницей, но свое предпочитала крепко держать в руках. На перемене улучила момент, когда врагиня пошла в туалет, собралась с духом и влетела следом. Тут же стояла и степенно покуривала девочка из 10-го, гордость школы, мастер спорта по синхронному плаванию. Но Марина, немало не смутившись присутствием нежелательного свидетеля, толкнула обидчицу обеими ладонями в плечо, и та, поскользнувшись на мокром кафеле, едва не упала. Обменялись обидными воплями и сцепились. Обе не имели ни силы, ни ловкости, уроками физкультуры, как было принято, пренебрегали, и побоище вышло неловкое. Собственно, вообще не вышло. Марина отвесила дуре пощечину и получила в ответ портфелем по голове, с размаху, плашмя, сверху вниз. В момент удара металлическая пряжка замка выскочила из скобы и глубоко разодрала Марине кожу на лбу. Хлынула кровь. Марина увидела себя в зеркале. Тут же пол ушел из-под ног, встал вертикально. Она потеряла сознание, ослепленная яростью соперница бросилась добивать, но мастер спорта вовремя подоспела и сильными руками пловчихи остановила драчку. Вызвали родителей. Директор даже предложил сообщить в милицию. Все-таки нанесены телесные повреждения. Но папа Марины полжизни прожил в фабричном предместье столицы, где почти половина взрослых мужчин имели судимости и придерживались соответствующих норм поведения, в соответствии с которыми обращаться в органы внутренних дел было западло. Папа отказался наотрез. Историю замяли. Белобрысая врагиня перевелась в соседнюю школу, и ладно, ее никто не любил. Мальчик, чью благосклонность оспаривала Марина, некоторое время стеснялся и гордился, а потом надоел. Рана на лбу зажила, остался шрамчик, скорее даже отметина, вертикальная розовая стрелка над левой бровью, обычно еле заметная, но темнеющая и проступающая красным в моменты сильного волнения. Был период, 16 лет, когда Марина не могла видеть себя в зеркале, страдала, изобретала закрывающие лоб прически и собиралась идти в институт красоты. Ей казалось, что на внешности надо поставить крест и уйти в монастырь. Ну, не в монастырь, конечно, но о мальчиках придется забыть. «Ну и черт с ними мальчиками», — говорила себе 16-летняя она. «Все равно дураки». Мальчики не занимали в ее жизни главного места. Однако не занимали и последнего. А занимали нужное, им отведенное. Вообще все вокруг Марины уравновешивалось и расставлялось по местам само собой. А может быть, сама она просто не придавала большого значения правильной расстановке. Она жила в центре столицы 300-миллионной страны, где все было уравновешено и прочно установлено на свои места задолго до ее рождения. Внутри Садового кольца тротуары всегда сияли чистотой, брюки милиционеров были отутюжены, кустики грамотно взращены, и здешние обитатели воспринимали всю страну, планету и Вселенную как нечто крепкое, упорядоченное, безопасное и не лишенной эстетики. Упорядоченность, правильность и очевидная предопределенность миропорядка позволяли юной девочке со шрамом никак не беспокоиться о своем будущем. Куда и зачем стремиться? И так живу нормально. Не просто в Москве, а с видом на парк Горького. К чему переживать о выборе профессии, если все зарабатывают одинаково, по 140 рублей? И папа инженер, и мама экономист, и все родители всех подруг, независимо от рода занятий. Окончу школу, пойду куда-нибудь работать, выскочу замуж, и будет у меня, как у папы с мамой. Правда, существовал рядом с ней другой мир. Там катались на больших черных машинах сыновья и дочки министров, народных артистов, академиков и приближенных к ним ловкачей, форцовщиков, катал и прочих прохиндеев. Там носили американские джинсы, пили французские коньяки, листали немецкие журналы, гуляли в ресторанах и смотрели запрещенные фильмы. Но в этот мир Марина боялась соваться или даже брезговала. Она была гордая, она чувствовала, что там все не ее. А она хотела свое и только свое. Мое и не мое. Так она делила мир. Не мое — не трогаю, не обращая внимания, не лезу. Зато мое всегда должно и обязано быть рядом. И всякий, всякая, кто захочет покуситься, получит отпор. Тут не было мещанства, только рациональность, ясность и простота. Корчить из себя супервумен Марина не собиралась. От мамы ей досталась хорошая фигура, от папы — не слишком хорошие зубы. Лицо никто не назвал бы красивым, но она умела себя подать, выделить главный козырь — огромные глазищи. Она любила тряпки и косметику, но особенно туфли, обувь вообще. Но любила без фанатизма. Любила вкусно покушать, даже, наверное, больше, чем наряжаться. Но рано поняла, что стройным девушкам живется легче. И вычеркнула из жизни тортики и шоколадки. Любила простые удовольствия. Кино, танцы, поболтать, посмеяться. Любила пройтись с одной-двумя подружками по Пешков-стрит, а то по Новому Арбату, да и старому тоже. Элегантно отразиться в зеркальных окнах, откушать лучшего в мире сливочного эскимо, после чего чуть выставить вперед и слегка полусогнуть длинную ногу, утвердить на коленке сумочку, достать цилиндрик губной помады, зеркальце и свежеотглаженный мамой благоухающий платочек, промокнуть и подкрасить стершиеся губки. И дальше, дальше вдоль витрин, где предъявлены миру искусно подсвеченные всевозможные одежды, парфюмы и бутылки экзотического бухла с глянцевыми этикетками. Мама, впрочем, для дамского променаду отпускала ее нечасто, зато не упускала случая ядовито прокомментировать макияжи и прикиды бурно созревающей дочери. «Мейкап начинается с чисто вымытой шеи», — говорила мама, например. Дочь только губы кусала. В последний школьный год она уже не мыслила себя без повсеместного мужского интереса. Сродни наркотику стал простой выход в булочную. Взгляды скользили, шарили, упирались, цеплялись. Одни мимолетные, другие пристально твердые, третьи откровенные, хамски масляные, четвертые, самые волнующие, глубокие, честные, ясные. Да нельзя, наэлектризованная этими взглядами, от которых бросала то в жар, то в холод, а иногда тянула внизу живота и кружилась голова, она вечерами бродила по улицам с подругой Надюхой. Все прочие отпали, оказались лживые и завистливые, набитые дуры. Стала ждать принца. Кстати, кто бы посоветовал, как выйти к принцу с проклятым шрамом на лице? Но он что-то как-то не появлялся, задерживался, не стучали за углом копыта его белого коня. Она подождала, примерно с полгода, да и перестала. Надоело. Решила выбрать себе хорошего парня из наличных знакомых и приятелей. Однако все оказалось не так просто. Где-то, на чьей-то полузабытой ныне хате, с высокими сталинскими потолками, с окнами, глядящими в сизую яузу, под бархатный саунд Дюран-Дюрана, под бокальчик рома Гавана-клуб, за сигареткой Салем, сахарной августовской ночью, ускользнула в безвозвратное прошлое ее девственность. Честно говоря, не очень и лелеемая ею. А для кого беречь? Принц так и не выехал из-за угла. Вероятно, перехвалили конкурентки. Сверстники все вызывали в лучшем случае вялое презрение. Их монотонные монологи о магнитофонах, кроссовках с белыми шнурками и кожаных куртках с заклепками надоедали ей в 5 минут. Все было явно не то, ради чего стоило жить, тратить себя. Другая разновидность сверстников, в чьей среде разговоры велись главным образом о Кьеркегоре и о Кутагаве, а куртки с заклепками высмеивались, Марину тоже разочаровывала, поскольку там сигаретами Салем ее никто не угощал. К взрослым мужчинам, а такие уже иногда появлялись возле нее, 17-летней, хотя бы в качестве случайных знакомых, она испытывала недоверие и страх. Да и мама настойчиво культивировала в голове дочери необходимую девическую осторожность. Иных взрослых, посолиднее, повальяжнее, с машинами и пиджаками, иногда, очень редко, Марина допускала до себя поцеловать, погладить, но быстро понимала, что мама права. Взрослые не имели подхода, всегда спешили, примитивно презентовали дешевые шоколадки, норовили схватить за бедра, и пальцы их пахли кислым табачищем. Кстати, и сверстники с большими шнурками, и взрослые самцы, будучи вызваны на откровенность, почти слово в слово повторяли, что шрамик на лбу не только не портит ее, но наоборот, придает внешности загадочность, особенную изюминку. Девочка со шрамом — это звучит. И Марина перестала стесняться, закрывать лоб волосами. Пусть все видят ее шрам. Он получен в сражении за свое. За упоительными перипетиями взросления она не очень заметила кое-каких событий, вдруг потрясших страну до самого нутра. Однажды Садовому кольцу пришлось пропустить внутрь себя новых людей. Они въехали на лимузинах, кабриолетах и джипах. Они открыли рестораны, ночные клубы, бутики, фондовые биржи и торговые дома. Они завезли турецкую кожу и японскую оргтехнику. Это были лучшие люди своего времени. Жаль, что впоследствии они постепенно истребили друг друга. Необычные мужчины вызвали у женщин повсеместный жгучий интерес. Те из женщин, кто посмелее, отважились проникнуть в их жестокую и заманчивую жизнь. Подруга Надюха тут опередила Марину. Пока та крутила необязательно, еще вполне детский, с поцелуйчиками и прогулочками в обнимку красивый роман с элегантным первокурсником МГИМО, подруга обзавелась развязным волосатым дядькой из тех, что предпочитают спускать остатки молодости на тормозах. Дядька обедал в Макдональдсе, имел пейджер и престижное японское авто с правым рулем. Продавал мышки и коврики для них. Марина только с пятого раза поверила, что продажа ковриков для мышек — это не шутка, а вполне себе бизнес. Дядька, со слов подруги, вел себя куда как круто. Возил свою даму в ресторацию, затем к себе домой, где ставил бутылку амаретто, кассету Криса де Бурга и любил, не снимая пейджера. Вскоре Марина перестала узнавать подругу. Та покрасилась в платиновую блондинку, расхаживала в сапогах-ботфортах и с вызывающей уважение небрежностью вставляла в разговор неприличные слова «спосредничать» и «кидняк». Изящный романтик из МГИМО, цитировавший Кобо Абе на языке оригинала, потускнел в глазах Марины. Он делал ставку на своего папу, карьерного дипломата, в то время как бесцеремонно лязгующая вокруг жизнь доказывала, что настоящий мужчина — делает ставку только на самого себя. Пришлось даже переступить через собственную гордость и попросить Надюху, чтоб торговец ковриками подобрал для хорошей девушки приятного культурного друга, неженатого. Делец немедля поставил целый отряд, выбирая не хочу. Все громогласны, небриты и при пачках засаленной наличности. Марина научилась томно заказывать мартини-бьянка и мерцать сквозь сигаретный дым глазами, слушая рассказы о наездах, предъявах, распальцовках, а также акцизах, аккредитивах и межбанковских расчетах. Любви среди этих мужчин она не нашла бы, даже если бы и очень хотела. «Правда, они говорили, что любят», — звучало очень убедительно. Они вообще могли убедить кого угодно, в чем угодно. Но Марина не верила. Они, может быть, умели любить или даже хотели любить, но не могли. Все их эмоции, все душевные, нервные силы расходовались без остатка в увлекательной, но изнурительной борьбе за деньги. Они были люди бешеных страстей, резких животных жестов, тяжелых взглядов и фраз, вылетающих из ртов, как вылетает пуля из автоматного ствола. Они хотели всего и сразу. Они и ее, Марину, хотели, страстно хотели. И иногда говорили ей об этом прямо, но любить по-настоящему, по-человечески, не могли. Они имели деньги и не упускали случая, как бы случайно продемонстрировать ей тяжелые пухлые пачки. Кошельки и прочие портмоне ими презирались. Но Марина не чувствовала в себе настоящей тяги к деньгам. Так ее воспитали. Она не рассматривала деньги как обязательное условие жизни и никогда бы из-за денег не испортила ни с кем отношения. Она не отказывалась от цветов, но часто от подарков. Новые, грубые и сильные, ее мужчины интересны ей были не богатством, не щедростью своей, подчас некрасивой, откровенно купеческой, а именно страстями. Они жадные много ели, жадные много пили, мало спали, работали всегда, когда бодрствовали, очень быстро ездили на своих больших быстрых автомобилях, и когда ей случалось им уступать, допускать до себя, делали все быстро, жадно и очень страстно. Здорово, ловко, со знанием дела. Красиво, но без любви. А девочка со шрамом искала именно любви, чтоб любимый человек как можно чаще был рядом, а если отсутствовал, думал бы о ней постоянно. Замечая на запястьях и пальцах дочери непонятного происхождения браслетики и колечки, мама, внимательная и крайне неглупая женщина, продолжала правильную психологическую обработку. В отличие от Марины, коренной москвички, мама пробилась внутрь Садового кольца с тяжелыми, изнурительными боями, хладнокровно пожертвовав красотой и нервной системой. «Чего так смотришь?» — беззаботно спрашивала дочь, меняя короткую юбку на еще более короткую. «Жду», — со вздохом констатировала мама, — «пока ты перебесишься». «А если этого не случится?» «Случится. Ты слишком умна для той жизни, которую ведешь. Это не твое». «Знаю. Ты вырастешь из этого, как из детских лифчиков». «Я, мама, лифчиков теперь совсем не ношу». «Ну и отлично», — смеялась мама. «Только не забудь, что это ненадолго». «Каждый день вспоминаю», — был ответ, «что бабский век короткий, я давно догадалась. Потому и гуляю, пока грудь стоит». Папа же из воспитательного процесса полностью устранился. Не за недостатком желания, а чисто физически. Новые времена вынудили его работать на двух работах, а в промежутках практиковать частный извоз и так спасаться от финансовых претензий со стороны жены и дочери. Некогда обаятельный, веселый мужчина, кандидат технических наук, любитель шашлыков, душа любой компании, приходил теперь домой один раз в двое суток, тихо помещал заработанные рублишки в центр кухонного стола, менял белье, заливал в термос крепкого чаю и снова исчезал. Морщинистый зомби русского капитализма. Впоследствии, много лет спустя, Марина с изумлением узнала, что в те удушающие безденежные времена он ухитрялся иметь любовницу, и пришла от этого в восторг. Однажды она все-таки заставила себя поехать в некий институт, библиотечный, что ли, или педагогический, разузнать расписание подготовительных курсов или просто посмотреть, что там творится в этих институтах. Опаздывала, подняла руку у обочины. С шелестом подкатила огромная угольно-черная машина. Уверенно восседающий за рулем молодой мужчина не спросил, куда ехать, лишь махнул рукой приглашающе. «Садись, мол, а там разберемся». Несколько минут молчали. Наконец он негромко сказал: «У вас очень красивый шрамик». «Сомневаюсь». «Поверьте на слово. Я мужчина, мне виднее». «Так не бывает, чтобы шрам не портил лицо». «А лицо для женщины не главная часть тела». «Вот как? А вы сомневаетесь?» «По-моему, это очевидно. Лицо можно нарисовать. Есть множество дур, которые годами сидят перед зеркалом, доводя до идеала свое лицо, но забывая об остальном». «Какая же часть тела главная?» «Спина, естественно», — сразу ответил незнакомец. «Впервые слышу. Тут и обсуждать нечего. Нет более захватывающего зрелища, чем женщина с декольтированной спиной. Красивые женские спины — большая редкость. На спине, словно на стенке, висит все остальное. По спине можно определить здоровье и характер. Это не мое мнение. Вот в Японии женщины носят платье с закрытой грудью, до горла. Но чтоб лопатки были обязательно напоказ». «Ловкий», — подумала Марина. «Пытается вызвать к себе интерес. Не прошло и минуты, как мы уже беседуем о женских прелестях. Хотя даже и не познакомились. Не иначе плейбой, дамский угодник. Непринужден, чисто одет, белая рубаха. На меня не смотрит». «Нет, смотрит, конечно. Но боковым зрением. Еще бы не смотрел. Я сегодня в порядке». «У вас, как я поняла, глубокие познания», — сказала она, стараясь подбавить иронии, «по части женской привлекательности». Он рассмеялся. «Вовсе нет. Я просто пытаюсь вызвать к себе интерес. Изображаю плейбоя». «Смотри-ка, мысли прочел», — подумала Марина. «На самом деле я скромный, даже стеснительный, опыта мало». «Что-то не верится. Хорошая машина, хорошая одежда». «Машина — это да», — равнодушно сказал он. «В хорошую машину, бывает, девчонки сами прыгают. Вот видите? Только я таким девчонкам не верю. Сегодня она в мою машину прыгнет, завтра увидит машину получше моей и перепрыгнет туда». «Значит, вас интересуют особенные девчонки?» «Девчонки меня вообще не интересуют. Мне нужна одна девчонка. В единственном числе. Моя». «Это трудно. Найти одну свою». «Извилист путь и долог», — нараспев произнес незнакомец. «Легко ли муравью меж тысяч иголок найти одну свою? Я найду, это несложно. Надо искать, и она найдется». «Давно ищете?» Он посуровил, и вдоль его виска обозначилась фиолетовая ниточка. «Неважно. Давайте лучше говорить не обо мне, а о вас». «Я тоже ищу одного единственного», — хотела сказать Марина, но вовремя остановила себя. «Еще даже и не познакомились, а тут такие откровения. И вполне возможно, что и не познакомимся. Во всяком случае, лично я не рвусь знакомиться. Хватит уже этих знакомств и катаний в больших машинах с мягкими диванами. Мама права. Пора перебеситься, взять перерыв, дома посидеть, поступить в институт, за ум взяться. А парень интересный. Не дурак, не пошляк, культурный. Стихи читает. Слишком нарядный для буднего дня, но, видать, у него стиль такой, чтоб отличаться от большинства. Все, значит, в кожаных куртках, а я буду в белой рубахе и пиджаке». Тем временем слишком нарядный продолжил саморазвенчивание. «Кстати, машина не моя, компаньона. Как же вам человек доверил такую машину? Доверяет, вот и доверил. Мы с ним вот так. Он оторвал руки от руля и сцепил в замок указательные пальцы. Такую машину, честно сказала Марина, я бы никому не доверила, а ездила бы только сама. Что мое, то мое. Да, понимаю. Я всегда считал, что частную собственность придумали женщины. Они от природы бережливы и осторожны. И правильно, так и нужно. И еще. Женщины никогда не бывают щедрыми. Похоже, вы скрытый женоненавистник? Нет, это я в свой образ романтики подпускаю. Намекаю, что в бурном прошлом женщины доставляли мне страдания. А на самом деле не доставляли? Не скажу. Я догадаюсь, сказала Марина, как было. Вы ждали от женщины щедрости, она ее не проявила, так? Щедрости от женщины я жду в особых обстоятельствах, в интимных. Ах, вот оно что. Да, и бывает такое только в одном случае, когда двое любят друг друга. Марина, наконец, решилась рассмотреть повнимательнее своего нового знакомого. Кстати, пора бы уже и познакомиться. И, отбросив стеснение, повернулась и вздрогнула. Его профиль, секунду назад правильный, вдруг резко деформировался, угол рта поехал, от него к уху пошли полукругом морщины, сидящий рядом культурный и улыбчивый молодой человек оскалился подобно волку. Миг, и гримаса крайней досады исчезла. «Менты», — сказал он, притормаживая, — «веди себя спокойно. Они сейчас очень нервные». Она огляделась. Автомобиль обступили коренастые, поперек себя шире мужчины в пятнистом. Автоматы держали удобно. На изготовку. Кажется, так это называется у них, у мужчин. В армии, в милиции, в ОМОНе, или откуда там взялись эти страшные, увешанные железом люди. «Выходи из машины». Приказали они ее спутнику. «Предъяви документы». «Пожалуйста, а что случилось?» «Ничего, проверка». «Оружие, наркотики при себе имеешь?» «Нет». «Руки на капот». Они обыскали его карманы. «Можешь ехать». «А тачка у тебя нормальная». «Как раз, чтобы девочку прокатить». Тут спутник Марины выпрямил корпус, повернул голову и сверкнул глазами. Марине стало не по себе. Мужчины больших страстей, окружавшие ее в последние месяцы, показались маленькими детьми по сравнению с невысоким человеком, швырнувшим своего вооруженного до зубов собеседника такой взгляд. «Какая она тебе девочка? Повежливей, понял? Это моя невеста». «Спокуха!» — напряженно выкрикнул один из пятнистых, удобнее перехватывая автомат. «Не психуй! А ты, значит, жених?» «Жених. Хрен с тобой. Езжай, жених». «Благодарю», — ледяным тоном ответил жених, и через несколько секунд они уже трогались с места, при этом успев услышать, как пятнистый со смешком бросил приятелю. «Вот, Федя, понял, как бывает? Еще невеста, а уже не девочка». Марина не смогла долго сдерживаться. «Зачем ты сказал?» От удивления и волнения она не заметила, как перешла на «ты», что я твоя невеста. Чтоб этот дурак не расслаблялся и не болтал лишнего. «Кстати, раз уж я назвал тебя невестой, предлагаю познакомиться. Меня зовут Матвей».